Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити», не отвлекаясь на футбол. Я все время боюсь, не поглотит ли общенародное увлечение наших радиослушателей, поскольку, как мне кажется, сегодня здесь, в прямом эфире «Радио России», по телефону 956-15-14 мы хотели бы провести крайне важный опрос. В России, к сожалению, не ведется такой статистики. Статистики на тему, как наказывают родители своих детей и сколько родителей применяет физическое наказание. Выясняется, что несмотря на то, что большая часть людей, говоря об этом, отзывается о физических наказаниях отрицательно, однако вот 85% опрошенных в Америке в прошлом году, из, по-моему, 10 тысяч опрошенных, ответили, что, по крайней мере, один раз били своего ребенка, а в Германии тот же процент составляет около 80%, и при этом еще вдобавок ко всему до 30% из опрошенных бьют детей палками. Это тоже результаты прошлогоднего немецкого опроса. Вот так обстоят дела. Я хочу задать сегодня вам, в первую очередь вам, и поэтому так и волнуюсь, находитесь ли вы у микрофонов, все тот же самый вопрос. Нужно ли наказывать детей? И если да, то как? Где лежат пределы этого наказания? И какие наказания вообще возможны? Все, о чем говорит ваш опыт, все, что вы можете сказать по поводу наказаний у детей, интересует страстно сегодня наших радиослушателей, собравшихся в эфире программы «Серебряные нити». Пусть даже нас немного, но я знаю, мы, разговаривающие вечерами о проблемах человеческой души, есть во всей России. Телефон прямого эфира, «Радио России» остается прежним. 495-956-15-14, где 495 – код города Москвы, а 956-15-14 – телефон нашей эфирной студии. Тема «Как наказывать детей? Можно ли и нужно их наказывать? Как часто это делать? Каким поводом это возможно, каким нет, о чем повествует ваш жизненный опыт. Ваш жизненный опыт как родителя, который каким-то образом, по всей видимости, все-таки наказывает своих детей, и ваш жизненный опыт как ребенка. Когда-то в эфире программы «Серебряные нити» я объявлял открытость клуба виноватых родителей. Ну, есть возможность в эфире сказать «прости меня, сынок» или «прости меня, дочка». Может быть, даже так, чтобы эти ваши извинения, наконец, были услышаны. Я эту возможность, между прочим, никогда не отменял. И в сегодняшнем эфире это тоже по-прежнему возможно. Итак, можно ли наказывать детей? Можно ли наказывать их физически? Нужно ли все это? И как это делать правильно? 495-956-15-14. Не хочу, чтобы передача была совсем грустной. Тем более, что, в общем, если вдуматься, наказание детей – это наша жизнь. Да? Ну, это реальность такая, от нее никуда не денешься. И, может быть, от того, что в момент, когда мы наказываем детей, мы уж больно серьезны. Все это и выглядит порой так трагически, что оказывает влияние на всю жизнь маленького человечка. Вот поэтому я подумал, что и сегодня нам подойдут зажигательные мелодии рок-н-ролла. Тем более, вот я думаю, рок-музыки вообще, рок-бит-музыки. Вот этот самый ритм, он не напоминает ли ритма палочных ударов? Давайте прислушаемся. I was strolling through the park one night, and oh, I felt so blue, when I heard a little voice say, I'm so lonely too. Then I turned around to look, and to my surprise, A little space girl sat there crying right before my eyes. Stepping up a little closer to see what I could see. She said, Mr. Edmund, will you please marry me? I said, well, no, I couldn't do that. Well, that just wouldn't be right. 'Cause you and me and me and you, we don't even look alike. 'Cause you've got four arms, the better to hold you. Three lips, the better to kiss you. Three eyes, all the better to see. I can really rock and swing, 'cause I've got more of everything. Oh, Mr. Edmund, will you marry me? Then I said, what will people think when we go strolling by? Why, they not only laugh at us, they lay right down and die. And they'd put you and me in jail, there we would be. And the people, they'd come from miles around just to look at you and me. 'Cause you've got four arms, the better to hold you. Three lips, the better to kiss you. Three eyes, Итак, наказание у детей. И в песенке, кстати говоря, маленькая девочка, прилетевшая из космоса, сообщает, что и на другой планете ее тоже, в общем, все время обижают. Она прилетела, она выйдет замуж за Бэтмена, и вот когда она выйдет замуж за Бэтмена, вот тогда ее уже никто и не сможет обижать. Нормальная мечта любой, в сущности, космической девчонки. Поскольку, конечно же, как и во все времена, детей били, бьют и продолжают бить, просто по той простой причине, что вот те опросы, о которых я говорил, 80% в Германии, 85% в Америке, они ведь на самом деле проводились в полных, сохранных, то, что называется, нормальных семьях. То есть семьях, где детям относятся хорошо, где их любят, где они растут в нормальной семейной обстановке. Что происходит в семьях, в которых дела обстоят хуже, статистикой не изучено. Точно так же, как нет такой статистики для России. Но боюсь я, что дела у нас обстоят совсем не лучше. И мы помним, что в свое время еще царь Соломон сказал, что родитель, пренебрегающий розгой, враг своему ребенку. Вот из этих принципов, по-моему, и до сих пор исходит наше воспитание. Доброй ночи, Алексей. Здравствуйте. У меня вот такое мнение по этому вопросу. Все-таки я считаю, что детей необходимо иногда наказывать. Но главное в этом процессе объяснить ребенку, за что он получает наказание. То есть не так просто вот сорвался, он принес двойку, может быть, вовсе не по своей вине, а там из вредности учителя или из-за того, что он засиделся с вами вечером вчера. Вот, сразу хвататься за розги, ах ты какой секрет плохой, еще нет. Только за действительно серьезные какие-то проступки. И действительно объясняя ему, за что он получает эти наказания. Спасибо большое, Алексей. Алексей дозвонился из Ярославля, поэтому я не буду держать его в эфире. Он, наверное, поднимает один из самых главных вопросов, который имеет отношение к любому воспитанию, в любом возрасте. Проще всего это объяснить, использовав термин «я-высказывание». Проблема заключается в том, что если ребенка, ну, например, ругают за то, что он играет с вазой, с только что подаренными мамой цветами, то родители очень удивляются, почему же он как бы на второй день играет с другой вазой, с подаренными мамой цветами. На самом деле, мама, увидев, что цветы лежат на полу, а ваза или треснула, или просто опрокинута, и на полу лужа воды, начинает кричать: «Не смей это трогать! Что ты делаешь?» Совершенно не объясняю, что происходит. И ребенок запоминает: нельзя трогать зеленую вазу. Но, наверное, можно трогать синюю. Поэтому на следующий день он играет с синей вазой. И мы просто не понимаем, что приблизительно половина наших сообщений, она до детей не доходит именно потому, что мы исходим из некой априорной позиции того, что они должны угадать, за что мы ругаемся. А вот это иногда совершенно невозможно, не только в там, 3-4-5-летнем возрасте, но и в возрасте подростка, поскольку очень часто ругаемся-то мы, кроме всего прочего, не только из-за того, в чем виноваты перед нами дети. Как вы думаете, Валерий Павлович? Валерий Павлович из Павлова Посада есть у нас в эфире? Да, да, да. Здравствуйте, Валерий Павлович. Вы мне срываете просмотр фильма. Я очень люблю вашу передачу, тема, конечно, очень злободневная, но коротко, нельзя физически на своего ребенка, ну, не только замахиваться нельзя, из пацанов вырастут трусы, из девочек вырастут трусихи, они потеряют свое, вы понимаете, чувство... Как это называть-то? Достоинство, что ли? И унижать вот это достоинство в детстве физическими наказаниями, даже замахами, это совершенно недопустимо. Спасибо, Валерий Павлович. Мы желаем вам счастливого просмотра фильма и благодарим, что вы отвлеклись на нашу программу. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что, в общем... Валерий Павлович абсолютно прав. И это общеизвестный факт. Наша агрессия возвращается на родителей или на внука в будущем. Битые родители чаще всего продолжают бить своих детей, поскольку воспроизводят как инстинкт семейную традицию воспитания. Но и не только это. На самом деле дети... гораздо умнее, чем мы думаем. И в действительности, как только мы начинаем драться регулярно, мы начинаем воспитывать довольно своеобразные черты характера. Ну, например, в первую очередь человек, которого бьют часто, может стать изворотливым врунишкой. Он выбирает линию поведения для того, чтобы максимально избегать наказания. Есть и другой тип детей, которые все время ищут наказание, чтобы искупить свою вину. Они пытаются получить прощение, чтобы иметь возможность нахулиганить или быть непослушным снова и снова. Это такой бухгалтерский подход к наказаниям. То есть ребенок периодически набирает долгов, потом он их честно выплачивает, подставляя попу. И это позволяет ему продолжать снова, снова, снова и снова. Самое ужасное, что стереотипы такого рода потом распространяются, конечно же, на взрослую жизнь. Доброй ночи, Любовь Анатольевна. Да, я хотела подтвердить вот то, что сказал предыдущий слушатель. Я бабушка, мать... и бывший педагог. Я хочу сказать, что категорически педагогов, надо против. Педагогов бывших не бывает. А? Педагогов бывших не бывает. В общем-то, да. Потом приходится мне заниматься еще с внуками и готовить их в институт. Теперь он еще внучку. Да, это действительно бывших не бывает. Тем более, я хочу сказать, категорически нельзя детей физически наказывать. Поэтому я с царем Соломоном не согласна, хоть очень его и уважаю, мудрого человека. Это первое. Второе, конечно, очень, но никогда не нужно повышать голос, быть агрессивным. У истины голос тихий. Поэтому, если иногда педагог вдруг повысит голос, который всегда говорил спокойно, на детей это уже действует потрясающе. Как это вдруг Любовь Анатольевна повысила голос? Знаете, так же и в семье. Не надо. Я, правда, жила без отца. Война все-таки была. До 9 лет только я имела отца. Потом нас воспитывала одна мать. Ни отец, ни мать никогда не прикладывали руку к нам. Выросли мы нормальными детьми. И я в своей жизни не наказывала детей. И мои дети не наказывают. Внуки у нас тоже растут ненаказанными. Может быть, поэтому они нормальные все люди и добились многого. Да, наказания должны быть, но не физические. Не нужно агрессивно относиться к ребенку, стараться с ним спокойно поговорить, чтобы он видел в родителях, в учителях также своих доброжелателей. А не просто, ах, ты мне мешаешь, вот это так, вот это не так. Вот я все-таки такого мнения придерживаюсь и очень советую. И как бабушка, и как мать, и как педагог. Не надо детей наказывать физически, стараться не повышать голос, даже если вам очень хочется на них накричать. И даже когда он совершил какой-то поступок, поговорить с ним в спокойных тонах, что можно и что нельзя, и как это отзовется. А иногда, понимаете, делать паузу, чтобы ребенок ждал, а что, какое будет наказание. Макаренко очень хорошо говорил, не так страшно для ребенка наказание, как ожидание этого наказания. Знаете, вот это все нужно учитывать. Правда, у нас сейчас труды Макаренко не изучаются. Это на вооружение взяла Германия. А в России... Поэтому, наверное, бьют палками. Спасибо большое, Любовь Анатольевна. Спасибо. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня вот, честное слово, Наталья Борисовна. Я мать и бабушка. В свое время моя бабушка меня выпорола полотенцем за каприз. Я это запомнила. На меня это подействовало. Обиды не было. Считаю, что правильно сделала. Я один раз выпорола своего сына за баловство с огнем. На даче поджигал траву. Я его выпорола хворостиной. Не подействовала. Потом в лесной школе в компании детей играли с огнем, получил большие ожоги. Лежал в больнице, и операции были. Но внуков... С внуками стараюсь... С внуками вообще отдельно... Как можно спокойнее. Говорить с ними только спокойным тоном. Спасибо, спасибо большое, вот. Наталья... Спасибо большое, Наталья Борисовна. Я вот ведь что хочу сказать. Во-первых, я очень ценю честность, потому что мы как-то очень любим поговорить. Но на самом деле, все равно, что бы вы мне ни говорили, я убежден, что бывают ситуации, когда без физического наказания обойтись невозможно. Ну, правда. Другой вопрос, там, какая степень и форма этого физического наказания. Однако вот это то, о чем только что, собственно, по-моему, и говорила Наталья Борисовна. Физическое наказание детей, например, становится правомерным, если поведение ребенка несет угрозу для его жизни и здоровья. Ну, например, вы в школе, дома многократно объясняли правила поведения на дороге или при пересечении дорог. А ребенок назло родителям вырывается из рук и начинает перебегать улицу перед машинами. Ну, скажем, да... Это так, какой-то первый спонтанный пример. Аналогичные вещи бывают до бесконечности в турпоходах, во время отдыха. Конечно, с моей точки зрения, ребенок в любом случае заслуживает наказания именно физического. Если его поведение угрожает, в свою очередь, здоровью окружающих его детей. Грубо говоря, если он пытается драться с более слабыми детьми. И даже в той ситуации, когда ребенок сознательно и целенаправленно доводит родителей или других детей, которые находятся вокруг него, не способных постоять на себя, до драк или истерик. Ведь чаще всего такого рода действия, вот все, которые описаны, они являются проверкой силы, душевной силы родителей. И как бы границ родительского авторитета, когда родители, могут ли они постоять сами за себя. И вообще говоря, если он не получит затрещину или вот того самого знаменитого ремнем по попе в этой ситуации, то он до конца жизни не будет уверен, что родители могут защитить его. Я, конечно, понимаю, что такие заявления отчаянно рискованы, но все-таки мы ведь все знаем, что такие ситуации существуют. И, по-моему, очень много кокетничаем друг перед другом, потому что нет, бить нельзя. Но бывают ситуации, в которых без вот этого самого, пусть символического, физического воздействия обойтись нельзя. Хотя я думаю, что радиослушатели со мной и не согласятся. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Вообще я согласна с вами. Хотя я тоже считаю, бить нельзя, но иногда действительно, вот как вы объясняли, нужно. Я хочу рассказать о том, что я сама жила в семье, у меня отчим был. Я не знала, что он мне не родной отец, но он меня так наказывал сильно, и наказывал он просто срывался. То есть он то напьется, придет, и там он всяко там и за волосы меня таскал, и бил чем ни попадя. И, в общем, росла я в такой ненависти жуткой. Просто там, вот это искалечило сильно где-то вот внутри меня, потому что потом я все время провоцировала других людей, например, сначала мальчишек, на то, чтобы вот ударят, не ударят. Потом вот первый раз вышла замуж, второй там. Сейчас у меня муж, я 10 лет с ним в браке. У нас вот детишки растут двое по 8 лет. И в течение 10 лет вот мой муж, когда вот я тоже всякие такие, то есть я вела себя неправильно. Я вела себя так, как будто я вот хочу этого, хотя я понимала, что я этого не хочу, чтобы меня там побил муж или что-то. Но я себя все равно так вела, вызывая его на это. Вы его провоцировали. И так раза два он мне наказал меня. Ну так вот просто, что я его так доставала. Но вот сейчас я вот смотрю, оглядываюсь на всю эту жизнь и понимаю, что вот того, как вот именно мой муж нынешний вел меня, вел себя со мной, мне этого не хватало. Вот он как-то так все расставил, все на свои места в моей голове, в нашей жизни, роли определил какие-то нам, и я успокоилась. Вы знаете, иногда мне кажется, что человек, он подсознательно как бы ищет вот эти границы дозволенного. А в моем случае я даже не знаю, чем я занималась. Мне казалось просто, что ну все мужчины непременно должны быть плохими. Ведь мой отец был плохой, и мать как бы всегда говорила, ненавижу его. И я думала, все такие. Просто нужно нащупать, понять, и все. И сделать выводы. И не нужен такой муж. Вот так, с таким я смотрите, вот жизнь строила, вот именно вы, с таким то, что отношением к мужчинам. И вот мой муж, я ему благодарна непомерно. Вот он разбудил во мне женщину, именно вот, которая понимает свои слабости. Наверное, вот в моем случае грубое отношение мужа ко мне за какие-то проступки, за какие-то, за неправильное поведение, оно как раз воспитало меня. И я даже вот думаю, что иногда, наверное, и правильно, что муж должен держать вот жену вот как бы в ежовых рукавицах в одном смысле. В другом, конечно, понимать ее, жалеть. Мой муж, он и так вот, он полностью вот все делает. Спасибо, Леночка. Ваш муж, интересно, он может нас слышать? Да, Да? Он как раз только пришел с работы. Замечательно. Как его зовут? Как его зовут? Его зовут Сергей. Сережа, спасибо вам большое от нас за Лену. Примите нашу благодарность. Спасибо большое вам, Лена. А я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что посмотрите. Лена, провоцируя Сережу, пыталась доказать сама себе, что все мужчины одинаковые, и что не стоит... что все они не стоят внимания, и что все они в конечном итоге будут драться. И это как раз тот самый стереотип, который очень часто возникает у девочек в ответ на частые, я подчеркиваю, частые физические наказания. Дело в том, что наказание возможно, да только в жизни человеческой оно должно быть чем-то эксквизитным. Оно должно... Мы с вами не очень понимаем, что наказание – это то, что запоминается на всю жизнь, хотя каждый из нас это знает на себе. Так вот, дорогие родители, прежде чем поднять руку, вспомните, пожалуйста, о том, заслуживала ли эта ситуация того, чтобы ее запомнили на всю жизнь. И вот тогда, ровно тогда, количество физических наказаний, в любом смысле этого слова, станет примерной, наверное, тем, о котором говорил царь Соломон. То есть тем самым, без которого обойтись практически невозможно. Ну что ж, давайте послушаем музыкальную паузу, а потом продолжим разговор. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor he gave me this advice. He says that ooh ooh ooh ah ah ting ting la la ding bang. Ooh ooh ooh ah ah ting ting la la ding bang. Ooh ooh ooh ah ah ting ting la la ding bang. Ooh ooh ooh ah ah ting ting la la ding bang. You've been keeping love from me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. You've been keeping love from me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you, oh baby. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Come on and ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Серебряные нити. Ну, просто не могу удержаться. Мы с вами в программе «Серебряные нити» по-прежнему на Радио России. И не могу я удержаться, говоря о наказаниях, от цитат из интернета. Вот на одном из форумов интернета я нашел такое, как мне кажется, замечательно типичное письмо. Не буду даже называть ник участника. Вот что пишет молодой человек. Вот я сам ребенок, и меня с 5 лет били за каждый проступок. Сейчас я в 10 классе, в классе все нормально. Зато сейчас меня грузят и вечно орут на меня. Я думаю, это совсем неправильнее. Гораздо эффективнее все сделать словами. Хотя если сейчас, когда я их сбешу, меня начинают бить, я уже начинаю улыбаться им в лицо, чтобы в конец взбесить, потому что такая ненависть во мне просыпается. Вот был один случай полгода назад. Я с классом пошел на концерт. Родители в курсе. Концерт закончился в 10 часов вечера. И классуха предложила посидеть в кафе. Мне в 11 часов позвонила мать и сказала, где я и что. В итоге я добрался до дома в 12 часов и обнаружил, что у меня мобильник не работает. Он и до этого глючил и часто вырубался. Вот и сейчас выключился. Я захожу домой и сходу получаю по лицу кулаком. А потом с ноги в живот. Отец стоит в ярости, поднимая меня, еще раз хреначит по лицу. Потом они целый час орут, где я был, и что я неблагодарная свинья. Типа они звонили, и мобила не работала, как будто я специально. Я просто после этого целую неделю ходил в шоке, даже ни с кем не разговаривал. Просто в шоке. Короче говоря, нет физическому насилию. Ну вот, очень жаль. Ну, как-то, судя по количеству такого рода текстов в интернете, все это является нормой, увы. Хотя в эфире от родителей слышно совсем другое. Доброй ночи, Ирина. Чуть-чуть погромче говорите, пожалуйста, очень плохо слышно вас. Доброй ночи. Я, во-первых, хотел сказать большое вам спасибо за такую передачу. Безумно интересно и очень нужно, и в жизни... Я думаю, что просто очень помогает. Я, во-первых, хотела, значит, по поводу вот вашей фразы, что детей можно бить, когда их жизни угрожает какая-то опасность. Вот я вам хотела рассказать одну историю маленькую, которая вот произошла с моей знакомой. Значит, у нее в жизни была такая ситуация, что в детстве она часто играла со спичками. И часто ее на этом ловили, и вот однажды ее мама как бы не стала наказывать ее там пороть или бить, а просто договорилась со своей приятельницей и отвела ее в ожоговый центр. И у нее девочка там целый день поработала, то есть она как бы помогала вот тем детям, что-то там писала за них записки родителям, приносила им, да, я не знаю, ну, может быть, не судно, а что-то другое, то есть вот реально видела, как эти дети маются. И вот для нее это был такой стресс и такой шок. И вот вы говорили, что когда ребенок бежит через улицу, если его в этот момент ударить, то как бы он запомнит это на всю жизнь на нем это отразится, и он так больше себя вести не будет. Мне кажется, что на самом деле будет, что это неправильно. А вот что если вот выстроить как-то вот какую-то другую ситуацию, которую ребенок запомнит на всю жизнь. И вот мой вопрос заключается в том, что, честно говоря, вот у меня такого никогда не получается. То есть, на самом деле, я из плохих родителей, которые с детьми не умеют себя вести, то есть я своего ребенка наказываю. И у меня никогда не получается вот правильно как бы выстроить отношения. Я вот потом как-то вот это вот прокручиваю в голове, стараюсь вот... Но на самом деле это очень сложно. Я хотела вас спросить, вот, может быть, существуют какие-то методики, вот как вот себя вовремя остановить, вот именно то, о чем вот вы сейчас говорили, о том, что в какой-то момент просто вот что-то такое происходит с головой, то есть вот вы вот сейчас вот рассказывали про мальчика, которого родители наказывают, он действительно просто начинаешь отбереть. И не забывай, что перед тобой твой ребенок, собственно. Вот если бы так кто-то другой там, допустим, его воспитывал там на улице или в школе, я бы, наверное, этого человека разорвала бы на части. Но почему-то я себе позволяю вот это вот физическое наказание, хотя потом я могу плакать. Это точно. Еще, кроме всего прочего, мы вот, да, если, не дай бог, что-то такое слышим, мы просто приходим в страшное возмущение, а потом вспоминаем, что почему-то сами это делаем. Вообще, я всегда говорил, что вот это ваше чувство о том, что все время поступаешь неправильно, это чувство общеродительское, потому что все время кажется, что воспитание – это что-то такое, некое правило. Ну, пусть можно закончить университет, но научиться писать компьютерную программу, то есть научиться воспитывать правильно – На самом деле это и есть любовь, любовь, о которой мы столько говорили. Ведь на самом деле любовь – это самая важная часть дисциплины. Есть такой американский психолог Ричард Кэмпбелл, который написал книжку «Как на самом деле любить детей». И вот он писал, что дисциплины всегда легче добиться в условиях любви. Кстати говоря, тот же Кэмпбелл говорил, предостерегал против физических наказаний еще и потому, вот это очень важная, мне кажется, такая мысль, что они, эти физические наказания, нарушают формирование у ребенка совести. А ребенок рано или поздно убеждается в том, что наказание искупает проступок. И у него не формируется то самое нормальное чувство вины. И кроме всего прочего, он начинает отождествлять себя с агрессором. То есть начинает чувствовать, что агрессивный способ обращения с людьми, вот этот самый ор, тычки, зуботычные удары, это и есть норма взаимоотношений детей и взрослых друг с другом. Как всего этого избежать? Ох, боюсь, не успею я рассказать всего за оставшиеся 3 минуты, но, как всегда, у нас всегда есть возможность продолжить этот разговор. Самое главное, наверное, в родительском сдерживании самого себя, это, во-первых, четкое понимание того, чего вы хотите, какие границы вы хотите провести. Сначала нужно определить, чего вы хотите добиться, а потом уже решать, что справедливо, а что нет. Вот это вот невероятно важно. Второе, наверное, нужно, может быть, на основах нашей, может быть, вот пользуясь теми фразами, которые звучали сегодня в передаче, что-то для себя определить. Ну, например, удар возможен только тогда и только в той ситуации, которая должна запомниться на всю жизнь. И вот если вы каждый раз, когда у вас начнет подниматься рука, скажете себе, вот обрывок этой фразы «должна запомниться на всю жизнь», то возникнет та самая пауза, которая решит вопрос, бить или не бить, орать или не орать. Второе правило, наверное, точно такое же. Оно основано на тех же самых фразах или отдельных словах, которые можно себе говорить. Это правило можно назвать правилом одного слова. Ну, например, огромная беда родителей заключается в том, что все мы, не только одна Ирина, заводим самих себя. Заводим мы самих себя как раз тогда, когда начинаем кричать. «Ты, гад, идиот, разбросал по всему дому свои трусы и свои ботинки. Ты... Папа споткнулся об эти ботинки и упал. Разбил по дороге мою вазу». И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот это все ребенок не слышит. Потому что он слышит, на самом деле, не только ребенок. Да, но все знают, что домашнему животному, собаке или кошке бесполезно читать нотации. А вот первое слово в команде, она запоминает. Вот то же самое... С детьми, если вы заставите себя сократить фразу до одного слова, вот она даст точно такую же паузу. Скажем, вместо всей этой тирады про ботинки и про чувство вины, можно сказать просто «ботинки». Или на худой конец «убери ботинки». Но сказать это можно необыкновенно убедительно. И этого чаще всего бывает достаточно. Хотя, возможно, эту фразу придется повторить и 20, и 50 раз. Исключить этого нельзя. Доброй ночи, Татьяна. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Владимир Ильич, я решила выйти в эфир, потому что это жизненно важная тема. И меня потрясло зачитанное вами из интернета. Отец этого парня просто скотина и сволочь. Это во-первых. И я могу посоветовать этому парню воспользоваться моим методом. Просто уйти из семьи. И начать жизнь с нуля. Вам это удалось? Мне удалось. Обратите внимание, что меня отец бил всего-навсего 5 лет. С 5 до 10. В 10, когда он в очередной раз замахнулся на меня, он остановил руку, потому что понял, что я могу дать сдачи. После этого он меня не бил. 15 лет я ушла из дома. И с той поры я живу одна. Я зареклась заводить семью, чтобы никогда мои дети не были биты. Я говорю с позиции детей. Упаси вас Бог бить детей. Я не мама и не бабушка. Я осталась на всю жизнь одна. Благодаря папиному воспитанию, этому битью. 5 лет хватило. Так вот, если вы не хотите заводить жизнь ребенку, пусть у вас отсохнет рука при взмахе на ребенка. Наказывайте его лишением, ну, прогулки, наконец. Там, лишайте его лакомства какого-то. Но бить ребенка недопустимо. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо. Я специально даю время этому, в общем, не очень доброму монологу, чтобы наши слушатели почувствовали, до чего можно довести человека. Я боюсь, что все не так просто, потому что когда подростка, который написал это письмо, жестоко бьют за опоздание, то это, кроме всего прочего, обозначает, что ему не так-то просто будет уйти из семьи, поскольку такая система опеки, скорее всего, вырастет его не самостоятельным. Ведь обратите внимание, чаще всего битие за малейший проступок означает гиперзаботу. Ребенок расплачивается своей попой или вот мордой, как написал этот самый молодой человек в интернете, за полную опеку. Его жизнь организована полностью. И поэтому очень часто такие дети из дома не уходят, порой до старости. Просто потому, что они привыкли, что легче подставить левую щеку и зато получить все готовенькое. В общем, это бухгалтерия такая. Цена, плата за цену. Ничего, почему я попытался сказать вот о правилах одного слова. Дело в том, что ничего не должно быть слишком. Это единственное главное правило воспитания, которое нужно нащупать в самом себе. Ничего не должно быть слишком, и кроме того, ничего не должно быть нечестно. Если вы что-то пообещали, то нам с вами нужно научиться это выполнять. Тогда наказания просто станут не нужны. Если вы позвоните на автоответчик, то мы, как всегда, продолжим этот разговор. А наше время стремительно подходит к концу. И я хотел лишь сказать, что в понедельник давайте поговорим еще немножко о результатах воспитания. И поговорим о том, почему мы с вами так боимся оказаться смешными, когда попадаем в компанию. Почему мы боимся быть смешными? Спасибо всем. Спокойной ночи.